Глава 16. 20:42. В бледной большеглазой Пенни всегда было что-то от маленькой девочки, и за годы, что мы не виделись, ее облик ничуть не изменился. Едва я вхожу, она, просияв, перемахивает через стойку и бросается меня обнимать. На Пенни джинсы и мужская рубашка, длинные темные волосы забраны в свободный хвост. Издали с порога я мог бы принять ее за совсем юную студентку, и лишь вблизи видно, что кожа под глазами уже не так свежа, а у губ наметились морщинки. «Ну, привет, Джад Фоксман!» Оказывается, мои руки забыли, какая она худенькая, почти бесплотная. Или похудела. «Привет, Пенни!» Она целует меня в щеку и делает шаг назад, чтобы мы могли друг друга рассмотреть. «Мне жаль, что Морты больше нет», — говорит она. «Да, спасибо. Я тебя уже видела на похоронах. Правда, а я тебя не заметил. Я за спинами от тебя пряталась. На похоронах никогда не знаешь, что сказать». «Верно». Честность Пенни — бесплатное приложение ко всем ее прочим достоинствам, как нагота в порнофильме. Можно следить за действием, а можно просто любоваться телом. «Ну, сколько лет прошло?» — спрашивает она. «7? 8?» «Вроде того». Она оглядывает меня с головы до ног. «Видок у тебя не к черту». «Спасибо. А ты очень хороша». «Правда?» — она улыбается. «Она и вправду мила, даже красива, только без той сочности и огня, который спалил когда-то всех парней в нашей школе. Как же я хотел ее тогда! Но она была королевой красоты, ее хотели все, так что мне такой орешек был просто не по зубам». Зато я решил стать ее лучшим другом. Это такая форма мазохизма, характерная исключительно для стеснительных, неуверенных в себе подростков. Уму непостижимо, сколько часов провели мы вместе. Я покорно слушал, а она рассказывала про всех кретинов, которым отдавала свое тело, вместо того, чтобы любить меня. Время и жизненные перипетии заострили и прежде-то не очень мягкие черты Пенни. И лицо ее теперь точно нож, а груди — два кулака, сжатые под тесной рубашкой. В ней сохранилась агрессивная сексуальность, а я уже столько недель один, без женщины, без ласки, что меня возбуждает все, даже блеск ее влажных зубов, когда она раздвигает губы в улыбке. «Я слышала про твою жену», — говорит Пенни, — точнее, отсутствие оной. «Худые вести не лежат на месте». «Ну, все-таки я у твоего братца работаю». «И как работается?» Она пожимает плечами. «Он иногда заигрывает, но руки не распускает». Когда-то Пенни планировала выйти замуж, переехать в Коннектикут, завести 4 детей и собаку, золотистого ретривера и сочинять детские книжки. И вот ей уже 35 лет, она по-прежнему живет в Элмсбруке, и считает достойным упоминания, что босс не лапает ее на рабочем месте. «Жалеешь меня?» — говорит Пенни. «Нет, с чего ты взяла? Ну, ты вообще небольшой мастак скрывать свои чувства. Я сейчас в основном себя жалею, но других жалости не хватает». «Джад, от тебя ушла жена, это случается сплошь и рядом. Господи, Пенни, прости, правда, штука жестокая, ты до нее еще не дозрел». «Ну, а у тебя какой сюжет?» Она пожимает плечами. «Да никакого. Никакой чудовищной травмы, на которую можно было бы списать не сложившуюся жизнь. Ни катастроф, ни разводов. Куча плохих мужиков, но и куча хороших, которым я, в конце концов, оказалась не нужна. Я пыталась как-то себя вылепить, но не вышло. Это тоже случается сплошь и рядом». «Хори сказал, что ты по-прежнему на коньках». Она кивает. «Даже преподаю на катке у Келтона. Я так любил смотреть, как ты катаешься». «Да, помню. А помнишь наш уговор?» «Помню». Мы смотрим друг на друга и отводим глаза. Повисает неловкая тишина, которую Пенни прерывает словами. «Повисла неловкая тишина». «Угу». «Значит, ты сидишь в Шиву?» «Сижу. Надо мне как-нибудь на днях вас навестить». У тебя в запасе 5 дней. Вы и вправду затеяли шиву на 7 дней по полной программе? А то. Если хочешь, заходи на каток, я там с 11 каждое утро. Они так рано открываются? Открываются в час, но хозяин дал мне ключ в обмен на плотские утехи. Хорошо тебе. Шутка, Джад. Знаю. Ты раньше любил мои шутки, смеялся? Шутки были смешнее. Она усмехается. «Какая жизнь, такие и шутки!» — произносит она и смотрит на меня долго, пристально. Интересно, что она видит. В школе внешность у меня была самая заурядная. Мы с Пенни просто дружили, и я тихо подыхал от желания. Внешность у меня по-прежнему заурядная, но сейчас я стал старше, толще и печальнее. «Послушай, Джад», — говорит она, — «похоже, настал момент, когда наша встреча грозит обернуться пустой болтовней. Не думаю, что нам обоим этого хочется. Поэтому давай-ка я тебя поцелую и иди с Богом». Она целует меня в щеку, слегка дотронувшись до уголка губ, и говорит с лукавой улыбкой. «Это я нарочно, чтоб тебе было о чем подумать, кроме твоей бывшей жены, пока ты там целый день шиву сидишь». Я улыбаюсь. «А ты, Пенни, большой мастак не скрывать вообще ничего». В ее ответной полуулыбке сквозит горечь. «Это все антидепрессанты. Во мне никаких тормозов не осталось». Уговор мы заключили, когда нам было по 20 лет, и мы встретились, вернувшись в родной город на каникулы. Ее бойфренд ушел в пеший поход по Европе. Моя подружка, да не было у меня еще никакой подружки, и, о чудо, после долгих лет платонической дружбы, на протяжении которых Пенни ценила во мне лишь чуткое ухо и надежное плечо, она обратила внимание и на другие части моего тела. Дни я проводил, помогая отцу в магазине, а ночи, где попало, но непременно с Пенни, которая вывела для себя удобную этическую формулу, допускавшую со мной все, кроме полноценного полового акта. Это помогало ей считать, что парню своему она не изменяет. Однажды ночью, когда мы голые и потные лежали на диване у нас в подвале, а мои родители похрапывали наверху, Пенни вдруг перестала стонать и тереться о мой стоящий член и обхватила мое лицо влажными ладонями. «Ты ведь знаешь, что ты самый лучший друг?» — спросила она. «Знаю». Сейчас, когда ее горячее потное тело так тесно, так близко прижималось к моему, слышать, что я ее лучший друг, было уже не так мучительно. «Может, это последнее лето, которое мы проводим вместе? Все в последний раз. Почему ты так говоришь? Потому что такова жизнь, Джад, она уже не за горами. Кто знает, что с нами будет. Так что давай заключим договор». «Какой договор?» Мы все еще продолжали слегка двигать бедрами, точно уличные жонглеры, и легонько касались друг друга, боясь выпасть из ритма. «В договоре будет 2 пункта. Первый. Мы всегда созваниваемся в наши дни рождения, где бы мы ни были, что бы ни происходило, железно, всегда. Конечно, давай. И второй пункт. Если к 40 годам мы оба будем свободны, мы поженимся, без долгих ухаживаний и обсуждений». «Находим друг друга и начинаем жить вместе». «Серьезный договор, но вполне осмысленный. Мы же любим друг друга, нас тянет друг к другу». В доказательство она прижалась влажным лобком к моим гениталиям. «Как же мне хотелось тогда спросить, зачем столько ждать? Зачем ждать 40 лет, если все это так осмысленно? Почему нельзя быть вместе сразу, сейчас?» Впрочем, я знал ответы. Топающий по Европе дружок-турист, учеба в разных колледжах. Сейчас лето, и мы чудно проводим время, но едва Пенни почувствует, что для меня все это так серьезно, она в одночасье положит конец нашим встречам. А этого я допустить не мог ни за что. «Ну как, Джад?» спросила она с улыбкой и провела 2 пальцами по моему мокрому позвоночнику. «Будешь моей тихой гаванью?» Я все понимающе улыбнулся в ответ, «Конечно, буду». И тут, чтобы скрепить наш договор, она поплевала себе на пальцы и взялась за дело. Слова ушли, остались только тихие, влажные, чавкающие звуки. Тело соприкасалось с телом, язык с языком, с членом, и вскоре я сотрясся и выплеснул сперму на ее мягкий белый живот. Как только я кончил, она, улыбнувшись, поцеловала меня в нос и, схватив мою руку, завела себе меж раскинутых бедер. «Теперь сделай мне хорошо!» 20:50. Когда я выхожу из магазина, Хорри сидит в машине на пассажирском месте и дрожит, глядя прямо перед собой невидящими глазами. Рука его с давно погасшей сигаретой свешивается из окошка. «Эй, дружище!» — окликаю я. Он не отвечает. Голова его дергается взад-вперед, губы тоже дергаются, словно какая-то сила не дает им разомкнуться. «У-у-у-у-у!» — мычит он. Я перекидываю его высунутую плетью висящую руку в салон ему на колени. Рука тяжеленная, точно у мертвеца. Мы отъезжаем, но на первом же повороте Хорри заваливается на бок и утыкается головой мне в плечо. Я резко торможу, и мы просто сидим. Хорри так дрожит, словно через него пропущен ток. Спустя какое-то время Колотун наконец его отпускает. А потом, через паузу, он, прикрякнув, садится ровно, оттирает ладонью слюну с подбородка и, приветливо кивнув, спрашивает, как ни в чем не бывало: «Повидался с Пенни?» «Ага». Он откашливается, и я слышу, как булькает у него в горле мокрота, типичный кашель заядлого курильщика. «А когда ты так вырубаешься, ты меня слышишь?» «Да, как правило. Только говорить не могу. Вроде короткого замыкания, но меня не всего замыкает, а частично. Другая часть просто ждет, чтобы снова включился свет». Я завожу машину. «Хорри, готов?» Он смотрит в окно. «Это тот самый квартал, да? Где на вас с Полом собака напала?» До сих пор я не очень следил за тем, где мы едем, но, всмотревшись, понял, что мы на Ладлоу, и особняк Тони Раско совсем рядом, через пару домов. Мы с Полом когда-то бежали тут, очертя голову, а ротвейлер, позвекивая брелками на ошейнике, несся следом. Я закрываю глаза, но все равно слышу крики Пола, от них не укрыться, как не укрыться от слепящего ужаса, который клещами рвет мне нутро. Хорри откидывается на спинку, закуривает. «Я однажды ударил Венди», — говорит он. Я не сразу соображаю, о чем он. «Помню, помню. Даже не знаю, извинился я или нет. Она тебя простила, но вмазал я ей «будь здоров». Когда Хорри перевезли из больницы домой, Венди взяла академический отпуск, чтобы помочь Линде и маме за ним ухаживать. В то время врачи еще точно не определили, какой дозой надо снимать его агрессивность, и Хорри периодически впадал в дикую ярость, круша все, что попадалось под руку. Венди же, насмотревшись мелодрам, решила, что лучшее лекарство — обнять его крепко-крепко и не отпускать, пока любовь и нежность не сделают свое дело. Но Хорри отшвырнул ее на другой конец комнаты, а когда она подошла снова, дал по физиономии, сломав два зуба. Венди на него не обиделась, но начала побаиваться. Линда тогда настояла, чтобы она вернулась в колледж и занялась собственной жизнью. Венди спорить не стала. В следующий раз она приехала домой уже не одна, а с Барри. «Хорри, все давно быльем поросло. Ты был не в себе». Он кивает, выдувает дым в черноту ночи, смотрит, как колечки растворяются в янтарном свете уличного фонаря. «Я и сейчас не в себе», — говорит он.